Глава 3. Задание моего погибшего предшественника было по меньшей мере странным. Он должен был осуществлять надзор за одним из высокопоставленных членов правительства. «Зачем нужна слежка за первыми руководителями страны?» – спросил я. «Я не могу вам дать объяснение в полном объеме. Скажем так, существует опасность утечки информации». «Куда?» Третьи страны. Почему этим должны заниматься мы? Потому что этим можем заниматься только мы. И никто больше. Безопасности, МВД и прочим силовым госучреждениям запрещено разрабатывать первых лиц государства. Это правило существовало еще для членов Политбюро. На столь высоком уровне дела к расследованию, надзору или передаче в другие руки не принимаются. Все оперативные мероприятия, будь то слежка или допрос свидетелей и потерпевших, запрещены. Максимум, что возможно, это доложить о полученных сигналах прочим членам правительства. То есть наши правители находятся вне закона? Да, пока они правители. Но мы тоже находимся вне закона. И здесь наши шансы уравниваются. От кого было получено задание на разработку объекта? Этого я сказать не могу. Глава 4. И все-таки расследование гибели работника конторы я начал с бытовых мотивов. Вначале мне необходимо было исключить все возможные простейшие объяснения происшествия и лишь затем переходить к более сложным. По лестнице лезут постепенно. И снизу вверх. Они запрыгивают сразу и на верхнюю планку. Представившись и предоставив соответствующее, выписанное на майора внутренних дел Свиридова А.П. удостоверение, я еще раз поговорил с соседями потерпевшего. В отличие от обычной милиции, я не спешил. Беседовал часами, всеми возможными способами располагая к себе собеседника. Я пил ведрами чай и литрами самодельные настойки, курил по 5 пачек сигарет в день, съедал в умопомрачительных количествах пирожки и пончики, охал, ахал, возмущался современными нравами и рассказывал увлекательные истории из жизни уголовного розыска. Ничего нового я не узнал. К погибшему никто домой не ходил. Он никого из соседей не посещал и ничего необычного не рассказывал. Водку не пил, во дворе не дебоширил, матом прилюдно не ругался, ни с кем не ссорился. Деньги не очень охотно, но занимал. В подъезде не сорил, от участия в субботниках не отказывался, но на лишнюю работу не напрашивался. Деньги на венки и приборки сдавал, в подъездные разборки не лез, особой дружбы ни с кем не водил. Женщин не приводил, и сам больше, чем на несколько дней, никуда не отлучался. Обыкновенный, каких большинство в каждом доме, гражданин. Без видимых достоинств, но и без особых недостатков. Как все. То есть такой, какими и бывают работники конторы. Никакой. Убийство на почве бытовых неурядиц исключалось. Неурядиц не было. Покойный жил со всеми в мире и согласии. Пьяная месть также не подходила, потерпевший не пил и дружбы с местными алкашами не водил. И потом, с чего бы это горькие пьяницы надумали расправиться с ним с применением огнестрельного оружия? Скорее уж с помощью пустой бутылки, ну не полной же, под темечку. Мотив ограбления был сомнителен. Брать у погибшего, кроме старой, которую и за треть цены не продашь мебели, было нечего. Кроме того, с его тела даже не сняли часов, не вывернули карманы. Так грабители не поступают. Коммерческие разборки. Покойный в акционерных обществах и производственных кооперативах не состоял. Согласно документам, он до последнего дня числился технологом в бессрочном отпуске на небольшом, еле-еле сводящем концы с концами заводе. Лишних денег для участия в сомнительных финансовых махинациях у него не было. перебежать дорогу чьим-то коммерческим интересам он не мог. Женщины? С женщинами более чем на одну ночь он дела не имел. Не хватало еще работнику конторы нарваться на слежку мужа, взревновавшего к нему изменницу жену, или того хуже, на всепоглощающую любовь. Любовь для разведчика равнозначна провалу. Можно изображать из себя не того, кто ты есть, перед посторонними, соседями, друзьями, любовницами, но невозможно перед близким, который наблюдает тебя каждый день, человеком. Тот рано или поздно станет подмечать некоторые несоответствия в поведении, станет подозревать, начнет задавать вопросы. Нет, это исключено. Конторским при исполнении заводить постоянные связи нельзя. Только если в отпуске, на 3 недели. Или если в соответствии с требованиями легенды. У моего коллеги легенда была безбрачная. Значит, пристрелить его из-за подозрения в измене не могли. Кстати, к тем же выводам пришла и следственная бригада милиции. Из-за чего же тогда его застрелили? Получается, из-за работы. Скорее всего, той, которую он вел в последнее время. Но об этой работе милиция догадываться не могла. И списала дело в архив. Я отправить дело в архив не мог. Я должен был докопаться до истины. Задача моя усложнялась тем, что писать подробные отчеты о работе в конторе не принято. Читать их все равно будет просто некому. Ответственных работников наперечет. А неответственных к подобным делам на пушечный выстрел никто не подпустит. Это не МВД, где на каждого сыскаря по 3 высокопоставленных контролера. Если бы контора работала по подобной затратной схеме, о ней давно бы уже знала всякая собака и брехала по этому поводу на каждом углу. Наше начальство никогда не интересовал ход дела, равно как и методы, с помощью которых оно продвигалось. Наше начальство интересовал только конечный результат, за который был всецело ответственен исполнитель. И не премией, не очередным званием, не квартирой, которую обещали дать, но много большим. Поэтому и следить за его добросовестностью было незачем. Уровень сознания служащих конторы был очень высок. Вынужденно высок. Но если состояние дел моего предшественника не могло контролировать начальство, то еще меньше его мог контролировать я. Отсутствие архивов лишало меня возможности напрямую проследить ход его мыслей. Если я и мог это попытаться сделать, то только опосредованно, путем суммирования второстепенных фактов. Я запросил сведения о материально-технических средствах, которые в последние 3 месяца выписывал порученный мне агент. Финансы и мат-ценности, в отличие от оперативной информации, в конторе фиксировались до запятой. Правда, бухгалтеры и кладовщики, числящиеся в НИИ и СМУ, не догадывались, что они выписывают и что выдают в накрепко закрытых и опечатанных контейнерах. Они только галочки в амбарных книгах ставили о выдаче или приеме изделия с шифронаименованием УПС-334ЗМ, не догадываясь, что там внутри. Но учет, тем не менее, вели самым тщательным образом, что было мне на руку. Полученные списки я первым делом дешифровал, превратив буквенно-цифровые абракадабры во вполне понятные переносные радиостанции среднего радиуса действия, микрофонные жучки и патроны к пистолету Стечкина. Против каждого наименования я расставил число и время его получения и жирный знак вопроса. Для каких именно целей моему предшественнику понадобился именно этот предмет? Логика моих исследований была проста. Собираясь что-то предпринять, человек обеспечивается не вообще предметами, а предметами, необходимыми для воплощения его плана в жизнь. Допустим, если он желает лишить жизни своего соотечественника, то вначале он выписывает винтовку с оптикой и глушителем, чтобы примерить ее к руке и глазу. затем патроны, чтобы потренироваться в стрельбе по удаленным предметам, потом бронежилет или сбивающие со следа служебных собак порошки и прочее, в зависимости от того, как и с кем он надумал расправиться. Выстраивая затребованные материальные ценности в хронологическом, по мере их получения, порядке, я надеялся понять логику их использования и через это раскрыть план действий погибшего агента. Но не понял ничего, кроме того, что со склада были получены подслушивающие устройства повышенной чувствительности, лазерный сканер, миниатюрные телекамеры и прочая необходимая для слежки аппаратура. Но о том, что ему надлежало заниматься слежкой, я и так знал, без изучения чуть не в микроскоп длинных списков выписанного специнвентаря. Получается, прямого отношения к убийству эта аппаратура не имела, если только опять косвенная. С техникой я промахнулся. Тогда зайдем с другой стороны. Что еще необходимо агенту при разработке объекта? Правильно, информация. Как можно больше информации о том, кто он, где жил, с кем дружбу водил, с кем ссорился, с кем мирился. Все, вплоть до случайных любовниц его знакомых на втором курсе техникума, который он закончил 30 лет назад. Копал такую информацию мой погибший коллега? Наверняка, если он агент, а не манная каша. Может отыскаться след подобных исследований? Должен. Он же не в безвоздушном пространстве копался, а в информации. Я снова запросил контору. А сам, чтобы не терять времени, отправился в ближайшую библиотеку. Из нее в еще одну, и в еще, и в еще. И оказалось, что погибший был записан во всех этих библиотеках, что само по себе очень необычно. Ему что, одной плюс запасников конторы было мало? Непонятно. Прикрываясь липовым удостоверением инспектора Министерства культуры, я просмотрел его читательские карточки. Наряду с сотнями, чтобы не возбуждать подозрения, других карточек. И снова удивился. Объемы просмотренной литературы были огромны. Вернее, в одной библиотеке не очень, но суммарно во всех просто удивительны. Больше всего внимания он обращал на периодику. Хотя для отвода глаз брал и трех мушкетеров, и сексуальную грамматику. Самый типичный набор – газеты, журналы, справочные издания. Причем не только за последний год, а и за прошлый, и за позапрошлый, и за позапозапрошлый, и даже более ранние года. Что ему там в глубине прошедших лет могло понадобиться такого, что было бы актуально до дня сегодняшнего? Загадка. Информация, пришедшая из недр конторы, дала примерно тот же результат. Та же периодика, только из закрытых, с грифом «для служебного пользования» источников. И еще, конечно, всевозможные сведения о жизни и трудовой деятельности наблюдаемого объекта и его ближайшего окружения. Но это понятно, это как положено. Я снова оказался в начале исследований. Снова один, перед единственным и главным вопросом. Кому и зачем нужна была его смерть? Как на него ответить? Только повторяя путь своего предшественника, след в след, как при ходьбе по глубокому снегу. Я должен пойти туда, где чаще всего бывал он, и делать там то, что предположительно делал он. То есть пойти в библиотеку? То есть в библиотеку. Интересное место для агента, распутывающее заказное убийство своего коллеги. И тем не менее, в библиотеку. Туда, в ворох старых газет и журналов, которые не три раза перебрал, пересмотрел, перелистал погибший агент. След в след. Лист в лист. Где-то там, среди замусоленных страниц газетной бумаги, скрывается ответ на мучающий меня вопрос. Где-то там. Потому что больше ему скрываться негде.